Царь-государь. Царь-государь – формула, свойственная фольклору. В сказках и былинах таких двойняшек множество. И грусть, тоска, и трава-мурава, и море-океан. Вообще-то царь – это почти то же самое, что и государь. Это слова-синонимы. Проверим по словарю. Царь – единовластный государь, монарх, тот, кто чем-то безраздельно распоряжается и властвует. Государь – единовластный правитель, царь. Как мы видим, одно определяется через другое. Слово «царь» появилось в русском языке примерно в XV веке. Первым титул царя официально получил великий князь московский Иван IV Грозный. Само слово происходит от общеславянского «цезарь», а оно от латинского «цезар». А цезарями в Древнем Риме прозвали патрициев из рода Юлиев, самый знаменитый Юлий Цезарь. А почему им дали такое прозвище, не вполне ясно. Одни этимологи возводят «цезарь» – «цезериес» – шевелюра, густые кудри, другие – к глагольной форме «цедо» – «бью, рублю, рассекаю, раскалываю». Следы старой церковно-славянской формы слова «царь» можно найти в официальном именовании отпрысков помазанников божьих – «цесаревин» и «цесаревичи». Но в разговорном русском языке прочные позиции заняли «царь», «царица», «царевич» и «царевна». Любой русский правитель, сначала князь, потом царь, вполне мог сказать о себе, как Людовик XIV. «Государство – это я». Потому что в русском языке сначала в XIV веке государь появился, а век спустя – государство, акт правления, государствование. Государь – тот, кто господствует. Историки языка говорят, что государь образовалось из более древней формы «господарь». Когда это произошло, сказать точно трудно. Слово было так употребительно, что писалось сокращениями, под титлом. А что титло скрывало, теперь не установить. Но есть гипотеза. Господарь превратился в государя не без влияния судейства. Возможно, государем вначале назывался верховный судья. А господарь тогда кто? Глава семьи, хозяин-собственник, одним словом «господин». И именно в таких значениях употреблялось это слово в XI веке. Уже потом господин стал властителем, а вначале господин, иначе господь, был гостеприимным, охотно привечающим чужестранцам хозяином или что-то вроде этого. Эта версия высказана в историко-этимологическом словаре Черных. Толковый словарь русского языка под редакцией Шведовой приводит латинскую форму источник «hostis potis» – «хозяин, заботящийся о гостях». Потом Господь, Бог, стал называться Царем Небесным, а про того, кто пользуется неограниченной властью, стали говорить Царь и Бог. О том, кто глуп и взбалмошен, обычно говорят без царя в голове, а с царем в голове про того, кто умен и сообразителен. Слово «царь» в переносном значении относится ко всему, что превосходит все остальное. Царь зверей – лев, царь птиц – орел. А еще нам знакомы царь-пушка и царь-колокол. Царский значит роскошный, великолепный. Например, царским называют очень дорогой и ценный подарок или великолепное изысканное угощение, возможно, чем-то приготовленным по-царски. А царственный значит величественный и горделивый. У звезд нашего балета осанка прям-таки царственная.